После своего появления на ток-шоу «Опры» он решил поступить так, как часто поступают люди его круга, не желающие иметь дело с неприятностями, и увеличил дозировку, и время от времени подобные пытки стали повторяться. Естественно, Спайк понял, в чем дело. Он взял себя в руки, достал с прикроватной тумбочки пузырек с таблетками, колебался меньше полсекунды, отвинтил крышку, высыпал несколько таблеток и засунул их в рот, проглотив, даже не запив водой. Затем он открыл изящный портсигар, достал из него сигарету и прикурил. Но это принесло лишь некоторое облегчение и не избавило его полностью от боли. Спайк Ли воспользовался своим ненадолго поднявшимся настроением, чтобы достать из прикроватной тумбочки маленький белый пластиковый кармашек. После некоторой суеты он наконец вдохнул спасительное средство. Словно по психологическому внушению, все странные ощущения в его теле и сознании внезапно исчезли, а все тело посвежело, как будто вернулся тот талантливый режиссер. Постепенно Спайк вернулся к своему нормальному состоянию, энергично тряхнул головой, встал и вышел из спальни, спустился вниз, открыл дверь, достал газету, вернулся в гостиную на первом этаже, сел на диван, не стал ни умываться, ни завтракать, просто небрежно открыл газету и прочитал ее. Он не мог сказать, как давно не выходил из дома, и единственным источником информации о внешнем мире для него была подписка на газету. И снова Голливуд и внешний мир, казалось, забыли о нем, и, если не считать нескольких визитов Фрэнсиса Лоуренса в прошлом году, никто больше с ним не связывался. Казалось, что Спайка Ли никогда не существовало в Голливуде. Пролистывая газету, рука и глаза Спайка остановились, когда он дошел до раздела развлечений, потому что на первой странице раздела развлечений он заметил необычайно знакомое имя – Мэтью Хорнер. Мэтью доминирует в День независимости, так как Хэнкок распродается в первый день проката. Увидев этот заголовок, Спайк Ли почувствовал заминку в сердце и первоначально хотел просто пролистать, но не смог побороть любопытство и начал читать. Наша газета сообщает, что фильм-блокбастер «Хэнкок» с Мэтью Хорнером в главной роли открылся одновременно на нескольких территориях по всему миру в День независимости. Большая премьера фильма состоялась в театре «Кодек» в Хейленд-центре, на ней присутствовал полный состав создателей. На североамериканском кинорынке фильм собрал более 32 миллионов долларов в день премьеры. Даже в таком оригинальном жанровом фильме Мэтью все равно оказался кассовой суперзвездой, и, несмотря на плохое восприятие фильма критиками, с аурой Хорнера многие прогнозисты ожидают, что фильм заработает не менее 80 миллионов долларов в премьерные выходные, что установит новый рекорд североамериканских премьер для оригинального фильма без сиквела. У Спайка затрепетали веки, как бывший известный голливудский режиссер, как он мог не знать, что именно это означает. Волна досады нахлынула на него из глубины души, заставив необъяснимо заволноваться, и поднявшееся было настроение мгновенно угасло, внезапно превратившись из восторга в грусть. Он поспешно взял стоявшую рядом бутылку, отвинтил ее, высыпал две таблетки и проглотил их, сделав несколько глубоких вдохов подряд. Да и после выхода фильма некоторые люди сказали, что он представляет собой сочетание смешной солянки, боевик, научная фантастика, романтика и другие жанры. Спайк держит газету, продолжая читать, но фанаты защищают фильм, называя персонажей живыми, диалоги обдуманными, а экшн-сцены – передовыми. Фильм также отбил волну критики яркими кассовыми результатами, а Мэтью Хорнер в очередной раз доказал, что является легендарным героем с самой кассовой популярностью в Голливуде. «Легендарный герой», – Спайк Ли говорит пренебрежительно. «Мэтью Хорнер – легендарный герой, да он проклятый расист. КХМ, КХМ». Вероятно, немного слишком эмоциональный, Спайк закашлялся, а когда кашель утих, он вдруг выронил газету из рук. На мгновение в сознании возникло чувство падения. Этого истинного расиста, этого презренного ублюдка, этого злодея, у которого даже не было морали, Голливуд и средства массовой информации превозносят как легендарного героя. А такого, как он, оставляют прятаться, как крысу. Огромный психологический осадок мгновенно распространился по всему телу Спайка Ли, и он непроизвольно дернулся, обе руки задрожали. Спайк попытался встать, но не смог. Он упал с дивана на пол, ему удалось ползти вперед на коленях извиваясь, и ему потребовалось много времени, чтобы пробиться к шкафу с соплями, слезами и слюной, стекающими по лицу. Открыв шкаф и держа наготове шприц, Спайк Ли закатал рукава пижамы, чтобы открыть руку, которая была вся в дырочках, нашел место, где их было относительно немного, и воткнул иглу. Затем он упал на пол. В трансе он смутно видел, как входит в Белый дом, становится президентом, отдает приказ арестовать Мэтью, затем запихивает его в суперпушку, наводчик поднимает дуло и стреляет в сторону Солнца, отправляя Мэтью Хорнера в открытый космос. Такой ублюдок, как Мэтью, должен уничтожать инопланетян, а не землян. Это была последняя мысль Спайка Ли перед тем, как действие наркотиков начало сказываться. По мере того, как все больше зрителей и критиков смотрели фильм «Хэнкок», молва о нем становилась все более полярной. Конечно, сам Мэтью также заметил, что качество этого фильма действительно было ниже по сравнению с «Я, легендой», как будто Голдсман столкнулся с той же проблемой, что и Джерри Брукхаймер после своих очередных успехов, как скорректировать следующую постановку после достижения коммерческого пика. За последние 2 года Джерри Брукхаймер потерял свою ауру, все больше и больше провалов в производстве, и блеск золотой медали продюсера сильно потускнел. Голдсман начинал как сценарист и на сегодняшний день спродюсировал ряд успешных фильмов, включая такие кассовые хиты, как «Мистер и миссис Смит», «Я, легенда» и «Хэнкок». Технически говоря, Голдсмана сегодня можно считать продюсером золотого стандарта, но никто не может оставаться на вершине вечно, ни Джерри Брукхаймер, ни Голдсман, что, похоже, тоже переживает не лучшие времена. Мэтью работал с 3 продюсерами более 2 раз, Шоном Даниэлсом, Джерри Брукхаймером и Голдсманом. У первых 2 был серьезный спад после блестящего успеха. «Хэнкок» хорошо прошел в прокате, но Мэтью, посмотрев готовый фильм, не станет отрицать, что это худший фильм, в котором он снялся за последние годы. При его нынешней популярности и кассовой привлекательности, плюс нехитрый характер фильма и достаточное количество отличных сцен со спецэффектами, привлечь поклонников не проблема, но привлекательность – это не то, что есть всегда. Поэтому, когда Голдсман снова обратился к нему, Мэтью был готов сказать «нет». Глава 639. Мой новый проект основан на комиксе DC. В салоне агентства «Ангел» Голдсман вручил 2 одинаковых комикса Мэтью и Хелен соответственно. Как и в последних нескольких фильмах, над которыми мы работали вместе, это по-прежнему история о героях и искуплении. Мэтью взял комикс, он назывался Джона Хекс. Это было довольно незнакомое имя, даже если он потратил время на то, чтобы подтянуть свои знания о супергероях комиксов, поскольку в последнее время появились вселенные «Мстители» и «Лиги справедливости», Джона Хекс все еще был незнаком. Хелен наглянулась на него, и Мэтью медленно покачал головой в знак отсутствия интереса, хотя из вежливости открыл комикс и пролистал его. Обе стороны работали вместе над 3 фильмами подряд и были в очень хороших отношениях, и вместо прямого отказа Хелен спросила: «Мы можем узнать об этом больше?» Голдсман ответил: «Я работаю с Warner Brothers над этим фильмом, и на данный момент подтверждены 2 актера». Говоря об этом, он посмотрел на Мэтью. Меган Фокс в главной женской роли и Майкл Фассбендер в роли актера 2-го плана. Услышав первое имя, Мэтью ничего не подумал, но увидеть Майкла Фассбендера в роли 2-го плана было неожиданно. Однако он не подал никакого вида. Режиссер и производственный бюджет проекта на данный момент не подтверждены. Голдсман улыбнулся. Если Мэтью будет исполнителем главной мужской роли, то не составит труда побороться за производственный бюджет в размере более 100 миллионов долларов. Хелен поинтересовалась: «Мне незнакомо имя Джона Хекс, является ли он супергероем?» Голдсман колебался, но кивнул. Хекс также появлялся в комиксе о Бэтмене. Хелен продолжила: «Все, что я могу сказать, это то, что мне жаль, но Мэтью не снимает фильмы о супергероях». Мэтью кивнул. Хелен права. Голдсман слегка нахмурился. Джона Хекс – необычный супергерой, у него антитрадиционный, антигероический, независимый, неприрученный и одинокий характер, которого нет ни у одного героя комиксов. Он осторожно говорит: «По этой причине я не хотел делать из фильма обычный блокбастер. Я хотел, чтобы у него была своя индивидуальность». «Когда планируется снимать фильм для выпуска?» – спросила Хелен. «Релиз летом 2010 года». Голдсман быстро ответил: «Съемки будут в 1-й половине следующего года, я полагаю». Хелен поправила очки. «Есть новость, еще не обнародованная, что Мэтью подписал контракт с Warner Brothers на главную мужскую роль в новом проекте Кристофера Нолана, что противоречит вашему проекту с точки зрения графика съемок». Голдсман, который изначально хотел взять Мэтью, чтобы попросить инвестицию Warner Brothers, не знал о такой новости. В таком случае, Мэтью должным образом добавил, извини, я не хочу сниматься в супергеройском комиксе, и я обещал Кристоферу Нолану, что буду полностью готов к его новому фильму. Видя, что это не вариант, Голдсман на мгновение замолчал, прежде чем вздохнуть. Очень жаль, Мэтью выглядел искренним. Мы оба развиваемся в этом кругу, есть много возможностей поработать вместе в будущем. Голдсман ответил так, верно, когда появится подходящий проект, мы снова будем работать вместе. Он прекрасно понимал, что при нынешнем статусе Мэтью никто не сможет заставить его работать вместе до тех пор, пока он сам этого не захочет. Поболтав некоторое время, Голдсман взял на себя инициативу попрощаться и ушел. Отослав Голдсмана, Мэтью позвонил Майклу Фассбендеру, который действительно собирался сниматься в фильме и уже составил контракт с командой Голдсмана. Зная, что Голдсман попросил Мэтью сыграть главную мужскую роль, Майкл призвал его исходить из собственных потребностей и не поддаваться влиянию своего появления в роли второго плана. Мэтью сразу же сказал Майклу, что отказался от проекта. Не говоря уже о роли супергероя из комиксов, один только факт, что у него не было никакого впечатления от фильма, не позволил бы ему легко ответить на предложение Голдсмана. Хелен сказала Мэтью, у тебя очень плотный график, я веду за тебя переговоры с Paramount Pictures, и если все пойдет хорошо, ты будешь подписан к сентябрю, а потом тебе, вероятно, придется пойти на съемки «Броска кобры», после чего начнется промоушен «Сумерек». Ее голос был ровным, как всегда. В следующем году тебе придется взять тайм-аут, чтобы подготовиться к началу. Кристофер Нолан собирается снимать на натуре в 7 или 8 странах, включая Японию, Францию, Швейцарию, Великобританию и Египет. Он известен как режиссер на натуре и не будет снимать перед зеленым экраном. Поэтому нет ничего необычного в том, что даты съемок затягиваются и занимают большую часть года. Мэтью кивнул. «Я знаю», — Хелен продолжила. «Ты будешь участвовать в продвижении «Форсажа 4», и если фильм оправдает наши минимальные ожидания, то сиквел начнут готовить немедленно. И еще, я бы посоветовала пока не работать с Голдсманом. Качество Хэнкока хуже, чем я думала». Она покачала головой. «Давай сначала посмотрим на качество и рыночный прием этого Джона Хиггса». «Я понимаю», — Мэтью согласился. «В некотором смысле он, как и Хелен, был крайне эгоистичен и не стал бы рисковать своим будущим». Реакция на Хэнкока была гораздо менее благоприятной среди поклонников, чем на «Я, легенда». Такие вещи, как свежие Rotten Tomatoes и другие рейтинги от имени критиков, не имеют большого значения для Мэтью, но рынок реакции и рейтинги фанатской аудитории – это все же то, зачем стоит время от времени следить. Рейтинг фильма Хэнкок на IMDb 7.2, CinemaScore, B+, и Metacritic 63 балла, одни из худших за последние годы. Конечно, для летнего коммерческого фильма Хэнкок все еще является приемлемым фильмом, и поклонники покупаются популярностью Мэтью, а интернет полон поддержки. Кроме того, мобилизованы сайты фанатской поддержки. Поклонники с экрана появляются на всех форумах и рейтинговых сайтах, оставляя хвалебные отзывы о фильме везде, где только можно соотнести его с Хэнкоком. Блоги или социальные аккаунты тех критиков, которые дали фильму плохую рецензию, были практически подмяты фанатами под себя. Хэнкок – коммерческий фильм, основной целью которого является развлечение, и я уверен, что каждый бездомный на улице это знает, кроме тебя, недокритик. Кассовые сборы фильма в первый день говорят сами за себя, кто посмеет сказать, что это плохой фильм. С точки зрения сценария и режиссуры, когда мы говорим о Супермене или о других фильмах про героев, я думаю о формуле. Герои появляются в первой половине, затем сценарист и режиссер устраивают различные конфликты, и, наконец, вторая половина – это 10-минутная схватка между добром и злом, с большим количеством спецэффектов и взрывов. А затем зрители собирают свои вещи и уходят. Но этот фильм полностью переворачивает жанр Супермена. На первый взгляд кажется, что фильм хочет показать смертного Супермена, но в итоге он кажется довольно грустной историей любви. А может быть, съемочной группе просто удалось сделать и то, и другое. Тем не менее, это коммерческий фильм, а по коммерческим стандартам сюжет фильма именно такой, каким он и должен быть. Это сезон, когда люди идут в коммерческие сети кинотеатров за тем, что должно быть развлечением. Так что Хэнкок продолжает набирать очки. Глава 640. Ранним утром в понедельник Филлис Беретта позавтракала, надела черный рюкзак, вышла из своей комнаты, обернулась, чтобы посмотреть на дом, который был не очень большим, но в котором было особенно приятно жить, и вытолкнула велосипед за дверь. Теперь, когда она полностью преодолела горе и боль от смерти родителей в автокатастрофе, она также постепенно забыла о Квинсе, Нью-Йорк, поскольку у нее была новая жизнь в Лос-Анджелесе, и была невероятно счастлива жить в городе, где жил Мэтью, и работать на сайте фанатской поддержки Мэтью. Закрыв дверь и сев на велосипед, Филлис еще раз оглянулась на дом. Возможно, именно такой и должна быть жизнь. Она выехала из дома на своем велосипеде и направилась в район Вествуд, где находилось офисное здание сайта поддержки. Через 20 минут она вошла в офис, нашла свое рабочее место и села, сразу же приступив к работе. После несчастного случая с ее родителями Филлис перестала быть фронтфаном и пришла на сайт как профессиональный фанат. Ее дни вращались вокруг Мэтью, и вся ее работа состояла почти исключительно из вопросов, связанных с ним. Это также делает ее работу с энтузиазмом в каждый момент времени. Филлис включила компьютер и первым делом пошла проверять электронную почту. Ее начальник каждый день рассылал по электронной почте новые рабочие задания, и сегодня она работала с кассой последнего уикенда Хэнкока, Супермена Универсал. Прочитав письмо и закрыв его, она поспешно открыла официальный сайт кассового трекера Media Digital, где уже был доступен снимок кассовых сборов за прошлые выходные. По данным основных кинотеатров Северной Америки, Хэнкок, возглавляемый суперкассовым героем Мэтью Хорнером, собрал 83,8 миллиона долларов, оставив позади победителя прошлых выходных Валла и возглавив североамериканский бокс-офис в День независимости. Фильм с Мэтью Хорнером в главной роли также установил рекорд североамериканского открытия для оригинального фильма, не являющегося сиквелом. Кроме того, анимационный полнометражный фильм «Валл» и производство студии Pixar и дистрибьютора Disney Pictures занял второе место в эти выходные с 29 миллионами долларов, собрав в общей сложности 122 миллиона долларов за 10 дней своего проката. Комедия «Чак» собрала 100 млн за третье место, а анимационный фильм «Кунг-фу Панда» на пятой неделе проката собрал 7,5 млн за пятое место. Увидев это, Филлис закрыла страницу и открыла другую. Название этой страницы привлекло ее внимание. Плохие отзывы разлетаются, а кассовые сборы растут. Статья в обзоре казалась полной злобы, но на самом деле была довольно нейтральной по своей позиции. Новый фильм с Мэтью Хорнером в главной роли Хэнкок открылся в прошлый четверг вечером и собрал 7,8 миллиона долларов на предварительных показах в тот же вечер, обогнав «Железного человека», который дебютировал в летнем сезоне в Северной Америке. За последние три дня Хэнкок собрал в североамериканском прокате 83,8 миллиона долларов. Перед лицом таких солидных цифр все плохие отзывы и так называемое общественное мнение прошлого кажутся ничтожными. Слишком много людей начали свои проклятия несколько дней назад. Знаменитый критик Роджер Эберт посмотрел фильм и выкрикнул свое недовольство, дав ему неблагодарную одну звезду. Но в этот понедельник его газета была вынуждена опубликовать неохотно большой заголовок с комплиментом Хэнкока. На Rotten Tomatoes критики набрали 37%, что, в лучшем случае, позволило фильму лишь прикрепить зеленый гнилой логотип к вершине кассового списка сайта. Филлис помрачнела от того, сколько гнилых помидоров сайт Rotten Tomatoes бросил в фильм Мэтью, но сработало ли это? Она покачала головой, закрыла сайт Yahoo, вошла в бэкэнд сайта поддержки и перепостила эти комментарии от фанатов на сайте на все основные сайты и социальные сети. Тем временем президент и генеральный директор Hasbro Брайан Годнер встретил приехавшего Стивена в своем номере в отеле Four Seasons. «Доброе утро, Стивен». Брайан пожал руку Стивену Саммерсу. «Ты пришел ко мне рано, как дела?» Стивен посмотрел на два чемодана, стоящие в номере, и сказал с улыбкой: «Если бы я не пришел раньше, ты бы улетел обратно в Рот-Айленд». Брайан тоже посмотрел на груду багажа. В среду в штаб-квартире Hasbro было очень важное заседание совета директоров, и мне нужно было вернуться. «Ну, тогда я не буду больше отнимать у тебя время», — Стивен просто сказал. «Я здесь, чтобы поговорить о том, что мы не можем больше откладывать этот проект». Hasbro еще не приняла решение. Изначально он и Paramount Pictures приложили немало усилий, чтобы убедить компанию Hasbro, находящуюся вне поля зрения, согласиться пересмотреть сценарий «Броска кобры» и создать первый живой фильм о спецназе с Мэтью Хорнером в качестве настоящего центрального персонажа. а не фальшивого главного героя и настоящей групповой сцены предыдущего фильма. В ходе переговоров возникли проблемы, поскольку компания Hasbro была недовольна базовым гонораром плюс долей в мировом прокате, которые требовал агент Мэтью Хорнера, Хелен, что привело к затягиванию переговоров. Поскольку Hasbro имеет половину инвестиций в фильмы и является правообладателем «Бросок кобры», маловероятно, что сделка могла быть достигнута без их кивка. Брайан посмотрел на свои наручные часы и, не церемонясь, сказал: «Мэтью Хорнер и его агент просят 25 миллионов долларов плюс 15% от мировой кассы, это слишком много». Стивен тут же подхватил: «Я говорил с Мэтью в частном порядке, и это может быть снижено до 10% по всему миру». «10% – слишком много», – недовольно сказал Брайан. «Брайан, ты подумал об этом?» Стивен развел руками. «Мэтью Хорнер стоит этого». Брайан нахмурился, но ничего не сказал. Стивен продолжил: «За только что закончившиеся выходные Хэнкок Хорнера собрал в прокате около 83,8 миллиона долларов, а если учесть зарубежные территории, где фильм вышел одновременно, то блокбастер собрал 178,9 миллиона долларов по всему миру». Мэтью еще раз доказал, что он по-прежнему герой кассовых сборов, по-прежнему гарантированный летний блокбастер и по-прежнему самая продаваемая звезда в мире. «Я знаю, как Брайан мог не быть в курсе последних событий, связанных со звездой, с которой ему предстоит работать. Я признаю, что Мэтью Хорнер – самая гарантированная кассовая звезда Голливуда на сегодняшний день, и, кажется, в нем присутствует таинственный дух рожденного для успеха. Учитывая его коммерческую привлекательность, гонорар в 25 миллионов долларов – не слишком большая сумма». Его слова приняли неожиданный оборот. «Но 10% доля в мировом прокате или авансовая доля в кассовых сборах – это слишком много». Стивен растерялся. Разногласия между двумя сторонами, несомненно, возникли из-за расхождения интересов, с которым зачастую труднее всего справиться, а он, как один из режиссеров и продюсеров фильма, в последнее время ждал с большим нетерпением. Провал Ван Хельсинга почти потопил его, и этот фильм «Бросок кобры» был его лучшим шансом повернуть все вспять, а Мэтью Хорнер был ключом к этому. Брайан вдруг сказал: «Стивен, разве ты не знал Мэтью Хорнера до того, как он стал знаменитым? Ты можешь убедить его?» «Ни за что», — Стивен покачал головой. «Точно так же, как я не могу убедить тебя сейчас». Он знал, что Мэтью был внимателен к их предыдущему партнерству, иначе при жесткой позиции Хелен доля мирового проката никак не могла бы сократиться до 10%. Подумав пару секунд, он добавил: «На премьере Хэнкока было столько плохих отзывов, что люди задавались вопросом, не упала ли звезда Мэтью Хорнера». Как оказалось, Хэнкок только укрепил статус Мэтью как самой продаваемой звезды в мире. Видя, что Брайан все еще молчит, Стивен продолжил: «Всестороннее исследование CinemaScore говорит о том, что зрители всегда были особенно привязаны к Хорнеру и персонажам, которых он играет, и что зрители всегда доверяли ему в том, что он обеспечит необычный и свежий опыт просмотра. Я бы серьезно подумал об этом». Брайан, наконец, выразил свое отношение: «Я вернусь в штаб-квартиру в Рот-Айленде и обращусь к совету директоров по этому поводу». Стивен не ожидал, что Брайан сразу примет решение, и кивнул, подчеркнув: «Если Хорнер не самый ценный парень для инвестиций в эту индустрию, тогда я не знаю, кого еще считать таковым». Увидев, что Брайан снова смотрит на часы, он взял на себя инициативу встать. «Я не буду тебя больше задерживать, надеюсь, будут хорошие новости». «Я тоже», — с улыбкой сказал Брайан. Они пожали друг другу руки на прощание, и Стивен вышел из Фаурсиасонса и встал перед отелем, глядя на рекламный щит неподалеку, с огромным рекламным щитом с изображением Хэнкока в костюме Мэтью Хорнера, смотрящего вниз на весь Лос-Анджелес. Маленький актер, которого он терпеть не мог во время съемок «Возвращения мумии», был готов стать суперзвездой. Пройдет совсем немного времени, и Мэтью Хорнер станет звездой наравне с Томом Крузом, Томом Хэнксом и Харрисоном Фордом. Думая об этом, Стивен не мог не покачать головой и не вздохнуть. Этот мир, этот круг меняется очень быстро, так быстро, что он даже не успевает за темпом. Глава 641. После окончания праздника Дня Независимости ажиотаж вокруг фильма «Хэнкок» явно начал ослабевать, упав ниже 10 млн за один день и составив 9,8 млн в первый рабочий день в понедельник, улучшившись во вторник с 10,2 млн и снова упав ниже 10 млн в среду, когда поступило всего 8,9 млн. По опросам CinemaScore, Фильм получил оценку B+ от зрителей и считает, что в конечном итоге он соберет в североамериканском прокате около 300 миллионов долларов. Большинство основных СМИ удивительно единодушны в своем мнении о кассовых сборах Хэнкока. Вот это кассовые сборы для большой звезды. Один только Мэттью Харнер удерживает Хэнкок. Лос-Анджелес Таймс. Валл и заметно просел, но до сих пор в прокате больше, чем ожидалось. Хэнкок – сам по себе посредственный фильм, но коммерческая привлекательность Мэттью слишком сильна. Пхе Нью-Йорк Таймс. Мэттью Харнеру следует попросить Warner Bros. И команду Хэнкока повысить ему зарплату, поскольку кассовые сборы фильма почти полностью привлек он один. Нью-Йорк Пост. Мэттью – абсолютно тот актер, которого любая студия или режиссер хотели бы иметь в прокате одним только этим именем, и неважно, какой фильм он снимает. Vanity Fair. В то время как Хэнкок вступает в свои вторые выходные, фильмом, который действительно является конкурентоспособным в эти выходные, является «Мамма Миа» с Амандой Сейфрид и Мерил Стрип в главных ролях. Это также последний уикенд, когда Warner Bros. Будет продвигать фильм «Хэнкок», так как со следующей недели основные усилия по продвижению перейдут к фильму «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. «Темный рыцарь», признанный летний хит номер один, стал для Warner Bros. Актеров и съемочной группы большим событием, связанным с хитом Леджером. Шок от смерти звезды и воздействие огромной рекламной машины привели к тому, что бесчисленные фанаты устроили массовые чествования Леджера еще до выхода «Темного рыцаря». Звездный актер, мощное рекламное оружие для голливудских фильмов, когда он жив, становится еще более полезным, когда он мертв. Мэттью, вероятно, догадывается о силе «Темного рыцаря», премьера которого состоится в ближайшие выходные, поэтому он также хватается за соломинку, чтобы усиленно кричать в поддержку фильма. На этой неделе он в основном действовал, появляясь перед публикой и СМИ в невероятно громкой манере. В понедельник вечером в поместье Хорнера состоялась грандиозная вечеринка, на которой Мэттью устроил ужин в своем доме для таких друзей, как Джонни Депп, Кира Найтли, Шарлиз Терон и Майкл Фассбендер, а также руководителей компаний Warner Bros., Universal Pictures и Walt Disney. Во вторник он появился в медицинском центре Лос-Анджелеса, специализирующемся на детской лейкемии, и пожертвовал 1,5 миллиона долларов США центру и десяткам детей, проходящих там лечение, от имени фонда Мэттью Хорнера. В среду Мэттью присоединился к ряду голливудских звезд на марше за права женщин в Лос-Анджелесе и выступил на конференции после марша, призвав, в частности, к эффективному улучшению положения женщин и защите их законных прав. В среду вечером фонд Мэттью Хорнера для беженцев объявил через свой официальный аккаунт в Твиттере, что будет собирать более 3 миллионов долларов на пожертвования и товары для африканских беженцев, что вызвало большой интерес и сотни тысяч долларов пожертвований в тот вечер. В четверг он должен был отправиться на интервью, транслируемое в прямом эфире. Интервью было организовано ТМЗ, впервые за все время существования ТМЗ, а непосредственным руководителем была Илона. Будучи другом и партнером на протяжении многих лет, Мэттью ответил на это интервью, получив приглашение от Илоны. Конечно, интервью не могло быть слишком сплетничающим. В комнате отдыха рядом с комнатой для интервью телеканала Илона ходила рядом с Мэттью и говорила: «Вот так примерно все и пройдет». Они только что обменялись общим содержанием интервью. Илона отодвинула стул, села напротив Мэттью и сказала: «Я следила за твоими действиями последнюю неделю. Больные дети, женщины, беженцы, никто не ушел из твоего поля зрения». Мэттью не стеснялся: «Я выступаю за права детей и женщин, за свободу и равенство». Илона закатила глаза: «Если ты не станешь представителем номер один для Mercedes-Benz, ты планируешь устроиться на работу в качестве борца за экологию? Я не хочу красть место Леонардо Ди Каприо», — ответил Мэттью. «Все в голливудских кругах знают, что Леонардо Ди Каприо является экологическим крестоносцем номер один в Голливуде». Прямая трансляция начинается. Илона взяла на себя инициативу и подошла к комнате для веб-интервью. Мэттью последовал ее примеру и, войдя в комнату для интервью, временно встал в зоне ожидания у входа, ожидая своего выхода. Когда пришло время, это веб-интервью официально началось по команде директора. Однако Мэттью не сразу начал говорить. Ведущая по имени Джули Вурст, которую привел ТМЗ, подводила перекрестной речью. На этот раз ТМЗ была хорошо подготовлена к тому, чтобы похвалить Мэтью. Журнал «Тимми» описал актерскую карьеру Мэтью Хорнера как одновременно ослепительную и удивительную. Журнал «Forbes» назвал его последней из настоящих кинозвезд. И после многих лет работы в этом бизнесе, каким бы одиноким он ни был на экране, вне экрана Мэтью всегда радует людей. Перед лицом подавляющего числа поклонников эта икона народа всегда была вежлива и обходительна, окутывая публику своей весенней аурой. Джули красноречиво говорила в камеру, используемую для веб-трансляций, и Мэтью только чувствовал, что в человеке, о котором она говорит, есть что-то незнакомое. Неужели это действительно он? В 2007 году Невсвейк назвал Мэтью самым влиятельным актером Голливуда, а сам он шутил, что хочет стать президентом США в течение 10 лет и стать самым влиятельным человеком в мире, что попахивает полным бредом, но мы не думаем, что это невозможно. В этот момент Джули указывает на Мэтью и повышает голос. В юности он стремился стать потрясающей кинозвездой, и мы думаем, что ему это удалось. Пожалуйста, поприветствуйте Мэтью Хорнера. Сопровождаемый словами Джули, Мэтью вышел на середину площадки, пожал руку Джули и с улыбкой помахал рукой в сторону камеры, после чего сел на диван. Комната для интервью была простой, за исключением фона ТМЗ, который состоял из двух диванов и небольшого стеклянного столика посередине. Джули сидела на диване напротив Мэтью. «Мэтью, спасибо, что согласился дать нам интервью». Начала она с улыбкой. «Для меня это большая честь», — Мэтью ответил вежливо. «И я благодарю ТМЗ за предоставленную возможность». Джули спросила, как и было запланировано. «Мы все знаем, что у тебя в планах ряд крупных производственных фильмов. Есть ли у тебя еще фильмы, выходящие после Хэнкока?» «Хэнкок на самом деле был снят в прошлом году». Мэтью сначала рассказал о фильме, который идет в кинотеатрах, а затем сосредоточился на следующих двух фильмах. «Фильм, в котором я снимаюсь после, «Форсаж 4», который должен выйти следующим летом. Однако есть фильм, в который я вложился и который выйдет в этом году во время празднования Дня Благодарения, «Сумерки», основанная на бестселлере Стефани Майер. «В какой должности ты работал в рамках этого фильма?» Джули была сговорчива. Мэтью честно ответил. «Один из продюсеров». Джули тут же спросила. «Мне любопытно, ты занимаешься и актерством, и продюсированием. Как ты общаешься с режиссером, когда находишься на съемочной площадке? Это похоже на то, как если бы у Майкла Джордана был тренер. Я думаю, что самое важное в создании фильма – это собрать хорошую команду». Мэтью ничего не знает о баскетболе и избегает этой аналогии, говоря лишь: «В создании успешного фильма участвуют тысячи членов команды. Поэтому я просто отвечаю за то, чтобы представить лучшую версию себя, которая может быть в том состоянии, в каком ее требует режиссер и сценарий. Сейчас Хэнкок – кассовый хит». Джули снова спрашивает. «Мы знаем, что кино – рискованный бизнес, но, глядя на твое резюме, оно определенно выше нормы. Каждый фильм – кассовая бомба. В чем секрет?» Глава 642. Вопрос был задан заранее, и Хелен подготовила ответ для него, и ответ, конечно, был не вульгарно звучащим, а реалистичным, как потворство вкусам рынка. «Я говорил об этом со многими людьми. Знаете, если вам кажется, что это рискованно, то это потому, что вы еще не знаете правил игры». Мэтью говорит: «Я думаю, что многие люди понимают неправильно, потому что путают два разных понятия – фильм и успех фильма. Знаете, между успехом фильма и самим фильмом не так уж много связи». Он приводит конкретный пример. Например, в 1960-х и 1970-х годах в Америке были люди, продававшие такие товары, как домашние камни, и они продавали их, чтобы заработать деньги, и некоторые люди платили за то, чтобы заказать по почте камень в качестве домашнего животного. Так что успех имеет очень мало общего с самим продуктом. Конечно, легче добиться успеха, если у вас очень хороший продукт, но наличие хорошего продукта не означает, что вы будете хорошо продавать, и наоборот, это две разные и самостоятельные вещи. Наступает небольшая пауза, как бы собираясь с мыслями, прежде чем Мэтью говорит то, к чему он готовился. «Поэтому я думаю, что когда вы отделите продажу от продукта, вы сможете увидеть эти две вещи более ясно и тщательно, и, таким образом, по-другому взглянуть на искусство». После ответа на этот вопрос Джули Вурст задала несколько обычных вопросов о других аспектах бизнеса, а затем настало время ответить на вопросы из интернета. «У нас онлайн-интервью, и сейчас его смотрит почти миллион зрителей со всей страны. Джули сделала недоверчивый вид. «Это потрясающе», — Мэтью должным образом ответил. «Спасибо всем за то, что они сидят перед своими компьютерами и смотрят, как мы вдвоем болтаем». Джули поспешила согласиться. «Да, спасибо». Затем она добавила. «Сейчас мы ответим на несколько вопросов из сети. Мэтью, ты готов к этому?» Мэтью улыбнулся. «Надеюсь, будет не слишком сложно». «Что ж, появился первый счастливчик, задавший вопрос». Джули не стала утруждать себя и сразу перешла к делу. Его вопрос. «Мэтью, когда твои фанаты попадают в беду, помогаешь ли ты им так же, как помог Филлис Беретта?» «Я бы помог им соответствующим образом». Мэтью сделал ударение на слове «соответствующим образом», а затем пояснил. «Любой человек может столкнуться с трудностями, и когда он с ними сталкивается, требуется не просто помощь извне, а усилия с вашей стороны. Сейчас она работает своими руками, чтобы поддержать себя и вернуть свою жизнь в нормальное русло». После небольшой паузы он добавил. «Я не помогаю с общими трудностями, потому что они являются частью жизненного опыта. Ситуация, подобная той, которую переживает Филлис, уже не является трудностью. Это человек, которому больше всего нужна помощь». Джули посмотрела на экран компьютера. «Давайте перейдем к следующему вопросу. Этот пользователь интернета, похоже, ваш большой поклонник, и он сказал следующее. Мэтью, не будет лишним сказать, что вы любимец Бога. У вас был очень гладкий путь к звезде с небольшими взлетами и падениями. Что самое важное вы сделали, чтобы дойти до этого момента? Тяжелая работа и удача. За годы работы в Голливуде у меня было больше трудностей, чем я могу себе представить, но они не сбили меня с ног. Я упорно трудился, чтобы преодолеть их одну за другой, и мне повезло, что я оказался там, где я сейчас. На самом деле, вместе с ним было много статистов, которые работали больше, чем он, но никто из них не добился успеха, и причины этого очевидны. Так же как талант может быть похоронен, упорный труд – это не ключ к успеху в Голливуде, а основополагающий фактор. Затем интервью неизбежно перешло к сплетням, и Мэтью был спокоен и собран, принимая все вопросы от нетизенов по мере их поступления. 40-минутное интервью закончилось тем, что Мэтью пожал руку Джули и вышел из комнаты для интервью. Как только он вернулся в соседнюю комнату отдыха, к нему подошла Илана. «Есть какая-нибудь важная внутренняя информация за последнее время?» – спросила она. Собрав свои вещи, Мэтью ответил. «А то, что в ноябре выйдет фильм, который станет большим хитом, не считается. Этот твой фильм «Сумерки»?» Илана сразу же покачала головой. «Тема уже давно вышла из моды. Удачи в том, чтобы твои инвестиции в десятки миллионов долларов окупились». Мэтью посмотрел на свои наручные часы. «Поговорим в другой раз, я возвращаюсь». Илана с любопытством спросила. «Так спешишь? Я договорился кое с кем о телефонном разговоре позже». Мэтью достал свой телефон и помахал рукой Илане. «Пока, Илин». Выходя из редакции ТМЗ, Браун Уильямс подогнал машину к двери и, после того как Мэтью сел в нее, сказал ему: «Домой». На обратном пути в Беверли-Хиллз ему позвонила Эмма Уотсон. Вчера Эмма написала ему сообщение, чтобы он согласился поговорить по телефону примерно в это время сегодня. «Ты позвонила как раз в нужное время», — сказал Мэтью Эмме, которая находилась далеко в Лондоне. «Я только что закончил посещать одно мероприятие». В трубке раздался голос Эммы. «Я буду в Лос-Анджелесе на следующей неделе. Ты уже подумал, как будешь развлекать меня?» Мэтью нарочито спокойно ответил. «Я собираюсь через несколько минут по очереди оповестить здешние развлекательные СМИ и сказать им, что Эмма приезжает в город Ангелов, и мы организуем для большой прием. Ты», — скрипнула зубами Эмма, — «если ты это сделаешь, ты труп. Раз уж ты не любишь хорошо проводить время». Мэтью перестал шутить. «Тогда помолчи, и тогда я поеду за тобой один». «Конечно», — ответила Эмма. Любопытствуя, Мэтью спросил: «Почему ты вдруг захотела приехать в Лос-Анджелес?» «На следующей неделе Warner Bros. Устраивает большую премьеру фильма «Темный рыцарь», — Эмма объяснила по телефону. «Они пригласили меня на нее, и поскольку я сейчас нахожусь на летних каникулах, я согласилась, чтобы развеять лихорадку, связанную с Бэтменом». Мэтью сказал нарочито пораженческим тоном: «Я думал, ты придешь, чтобы увидеться со мной». В трубке раздался смех Эммы. «Я приду к тебе и загляну на премьеру». Затем Мэтью спросил у нее время и рейс, чтобы приехать, согласился заехать за ней и повесил трубку. Warner Bros. Очевидно, серьезно относилась к «Темному рыцарю». Они так много сделали для него после ухода Хита Леджера, хотя фильм еще даже не вышел на экраны, и превратили Джокера в миф. Мэтью также получил приглашение от Warner Bros. И с предстоящим фильмом «Начало» с Кристофером Ноланом приедет на премьеру «Темного рыцаря». Затем он сделал специальный звонок Белли Андерсон и попросил Беллу сообщить Армани, чтобы они подготовили полностью черный костюм специально для него. Независимо от фактической ситуации, должное проявление уважения к мертвым не является чем-то плохим. И зрители, и СМИ, терпимость и сочувствие к человеку, покинувшему этот мир, ставит на максимум. В середине напряженной недели фильм «Хэнкок» также отметил свой второй уикенд проката в Северной Америке, и благодаря выдающейся первой неделе в прокате, фильм уже превысил 4400 кинотеатров в Северной Америке и занимает прочное первое место. В эти выходные единственным фильмом, который может составить реальную конкуренцию «Хэнкоку», является фильм с Амандой Сейфрид и Мерил Стрип в главных ролях «Мамма Миа», основанный на одноименной театральной постановке, премьера которой состоялась в Лондоне в 1999 году. Фильм «Мамма Миа» – типичный фильм о песнях и танцах, финансируемый и продюсируемый компанией Тома Хэнкса Притон Филмс, с оглашенной стоимостью производства в 52 миллиона долларов и премьерой чуть менее чем в 3.00 кинотеатрах в первую неделю. Этот фильм, начиная с его инвестиций, главной роли и заканчивая его жанром, вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию Хэнкоку. Мэтью и Мерил Стрип – совершенно разные жанры. С точки зрения актерского мастерства Мэтью не имеет себе равных, но когда речь идет о коммерческой привлекательности, три Мерил Стрип вместе взятые не идут с ним ни в какое сравнение. Итак, по мере того, как продолжались выходные, Хэнкок по-прежнему уверенно лидировал в кассовых сборах. По сравнению с прошлым уикендом, в эти выходные фильм упал на 51% и собрал 41,1 млн долларов, опередив «Мамма Миа» с 27,75 млн долларов на втором месте в кассовых сборах. На втором месте оказалась «Мамма Миа», а на третьем – «Робот Валли», собравший еще 18,7 млн. Таким образом, за две недели проката в Северной Америке Хэнкок собрал 162,6 млн долларов, превысив 161,15 млн долларов Валли, который идет в кинотеатрах уже три недели. Кроме того, фильм вышел на зарубежных рынках, включая рынки стран Тихоокеанского региона, увеличив свой прокат почти до 80 стран и территорий, собрав 146,2 млн долларов в зарубежном прокате. Фильм «Хэнкок» легко преодолел отметку в 300 миллионов долларов в зарубежном прокате и продолжает стремиться к еще более высоким показателям. За высокими кассовыми сборами, конечно же, стоит относительно посредственное сарафанное радио. Мэтью, в том числе, знал, что фильм вряд ли будет идти так же сильно, как «Я, легенда». Но для фильма вовсе не было проблемой получить огромную прибыль. Тем временем «Железный человек», софинансированием которого занимался Мэтью, после двух месяцев показа превысил 300 миллионов долларов в североамериканском прокате и более 500 миллионов долларов по всему миру. Первый фильм, самостоятельно снятый компанией Marvel Summits, несомненно, имел огромный успех. Именно на этом фоне Мэтью получил звонок от генерального директора компании Walt Disney Роберта Айгера. Глава 643. Бирюзовая трава была мягкой, как ковер. Мэтью встал на нее и взмахнул клюшкой в руке, и маленький белый шарик тут же поднялся с земли и сделал удивительную параболу, как падающая с неба бомба, стремительно летящая вперед и затем быстро падающая. Раздался слабый звук всплеска воды, когда мяч для гольфа пролетел несколько десятков ярдов, а затем беспрепятственно упал в пруд. Мэтью скрестил руки и присмотрелся. Похоже, мяч промахнулся сильно. «Ты используешь слишком много силы». Роберт Эйгер подошел сзади с улыбкой, как у Микки Мауса, на лице. «Нужно поработать над ударом». Мэтью лишь вздохнул. Роберт встал рядом с ним и добавил: «Приходи как-нибудь сюда и сыграй еще несколько раз. Гольф – это достаточно просто. Я предпочитаю спарринг». Мэтью пошутил: «Боб, я как-нибудь приглашу тебя в клуб». Роберт поспешно махнул рукой: «Нет, это не тот вид спорта, которым может заниматься обычный человек». Он предложил: «Почему бы нам не сделать перерыв?» Конечно, Мэтью прекрасно знал, что Роберт не ищет его для игры в гольф, поэтому бросил клюшки кэдди. Двое вместе сели в гольф-кар и поехали к месту отдыха на поле для гольфа у моря, нашли столик в стороне от остальных, сели под огромным тентом и вместе выпили по чашке чая. Роберт сделал глоток из своей чашки чая и вдруг спросил: «Мэтью, мне сказали, что ты вложил 40 миллионов долларов в независимое производство фильма «Железный человек» компании Marvel Summits. Есть такое дело?» Мэтью знал, что главное шоу состоялось, и не стал отрицать. «В кругах это тоже не секрет. Железный человек – большой клад, ты заработаешь целое состояние», – Роберт сказал с улыбкой. Мэтью пожал плечами. «Прошло уже полтора года с тех пор, как эти деньги были вложены, а я не получил ни доллара обратно. Всегда требуется время, чтобы вернуть деньги, особенно при инвестициях в кино, которые должны быть большими инвестициями с высоким риском». Лицо Роберта, на котором всегда улыбка Микки Мауса, было уверено. «Прибыль от Железного человека не за горами». Мэтью улыбнулся и ничего не ответил, потому что успех Железного человека был уже совсем рядом, и отрицать его не было смысла. Роберт сказал: «Мне всегда был интересен тот факт, что ты вложил значительные средства в Marvel, когда все были настроены против нее. Я просто рискнул», – непринужденно заявил Мэтью. Конечно, Роберт не поверил. «Насколько я знаю, ты не из тех, кто любит играть в азартные игры». Мэтью кивнул. «Азартные игры – часть причины». Он на мгновение задумался о том, что улыбающийся Микки Маус не был человеком, которого легко обмануть, и что у него были прекрасные отношения с Дисней, и они всегда работали вместе, и добавил: «С другой стороны, потому что это фильм о супергероях». «Фильм о супергероях?» Роберт не совсем понял, что имел в виду Мэтью. «Серия «Люди X» сработала, серия «Человек-паук» сработала, первая «Фантастическая четверка» сработала». Мэтью говорил правду. «Я думаю, что супергеройские фильмы на мировом кинорынке постепенно превратились из пограничного жанра в мейнстримный жанр с реальной коммерческой привлекательностью, и будущее рынка фильмов о супергероях будет гораздо более многообещающим». Он вдруг спросил: «Боб, я полагаю, что в компании Disney есть аналогичное суждение, верно?» Роберт не ожидал внезапного вопроса Мэтью, и улыбка на его лице на мгновение застыла, прежде чем быстро вернуться в нормальное состояние. «Да, есть некоторые исследования в этой области». Мэтью посмотрел на Роберта и добавил: «Я инвестирую 40 миллионов долларов, не считая моей уверенности в рынке, а затем в саму компанию Marvel». Он спросил: «Боб, как думаешь, кто больше всех знает о супергероях Marvel?» «Создатели, конечно же», — ответил Роберт. «Итак», — Мэтью развел руками, — «я решил рискнуть, когда почувствовал, что независимое производство фильма с участием супергероев Marvel имеет больше шансов на успех, чем на провал». Он вздохнул. «Нет никакой гарантии, что фильм будет успешным, и каждая инвестиция в фильм о фильме – это фактически авантюра». Роберт кивнул головой, полностью соглашаясь со словами Мэтью. «Именно». Сказав это, он вдруг осознал, что доминирование в речи этих двух неосознанно перешло в руки Мэтью, и что его мысли только что направлял Мэтью. В разговоре с таким умным человеком были свои преимущества и недостатки. Роберт тайком покачал головой, но рот не закрыл, взяв на себя инициативу спросить: «Я слышал, что у тебя есть инвестиционная сделка на несколько фильмов с Marvel, таких 7 или 8. Мэтью небрежно назвал цифру, а затем сказал просто: «Когда планировался «Железный человек», Marvel Summits не хватало финансирования, и я рискнул и вложил 40 миллионов долларов. Marvel была так благодарна мне, что дала обещание будущих инвестиций». Взгляд Роберта прошелся по лицу Мэтью. «Итак, ты очень уверен в будущем супергеройских фильмов Marvel?» Мэтью развел руками. «В конечном итоге рынок решит, будет ли проект «Мстители» успешным». «Железный человек» уже имел огромный успех», — подхватил Роберт. Мэтью посмотрел на Роберта. Улыбающийся Микки Маус пригласил его сегодня специально для чего-то другого, а не для игры в гольф или обсуждения своих инвестиций в «Железного человека». «Боб», — Мэтью просто спросил напрямую, — «ты так обеспокоен супергеройскими фильмами Marvel, может ли быть так, что Disney заинтересован в конкуренции за инвестиционные права на последующие супергеройские фильмы Marvel Studios?» Роберт все еще улыбался, но ничего не сказал. Мэтью слегка понизил тон своего голоса. «Или дело в том, что Disney хочет купить Marvel?» Лицо Роберта изменилось на секунду. «Что заставляет тебя предполагать это?» Вместо ответа Мэтью спросил: «Значит, это правда?» Снова не ответив, Роберт продолжил: «Мэтью, как ты пришел к такому предположению?» «Дикая догадка». Мэтью посмотрел на Роберта и в целом понял, что его предположение должно быть хорошим, думая о том, что Disney покупает Marvel и рассчитывая, как он должен получить прибыль, особенно как должно быть обеспечено инвестиционное соглашение с Marvel, поэтому он добавил, «Мы знаем друг друга уже 5 или 6 лет, не так ли?» Роберт кивнул, «Знаешь, что я помню о тебе?» Мэтью не нуждался в ответе Роберта, он говорил прямо, «Амбициозный, но этичный профессиональный менеджер, на самом деле именно так все думают о Роберте Айгере». «Спасибо», — сказал Роберт. Мэтью продолжил, «Ты начал свою работу, поглотив студию Pixar и быстро стабилизировав несколько хаотичную ситуацию в Disney. Я полагаю, что ты собираешься стать чем-то большим, чем просто замена Майкла Айснера». Он не стал скрывать. «Я не раз слышал, как Хелен упоминала, что ты намерен сделать Walt Disney главным развлекательным медиаконгломератом в Голливуде и во всем мире. И это то, что Хелен понимает правильно». Роберт не отрицает. «Я действительно имею это в виду. Чтобы стать большим, Disney сначала придется превзойти Warner Bros., которая была самой успешной компанией в Голливуде с тех пор, как вступила в новый век. Мэтью работает в Голливуде уже много лет, и его понимание и знание круга далеко от того, что было в начале. Disney приобрела студию Pixar, что является планом возрождения анимации Disney, но чтобы превзойти Warner Bros., недостаточно полагаться только на анимацию». Чем больше он говорил, тем яснее становились его мысли. У Warner Bros. Есть DC Comics, а поскольку будущее фильмов о супергероях за Disney, я уверен, что ты не оставил без внимания этот материал, и единственный, кто может сравниться с DC Comics, это Marvel. Так получилось, что Marvel доказала рыночную привлекательность своих героев с помощью Железного Человека. Роберт медленно покачал головой. Руководство Disney, если бы все они мыслили так же ясно, как ты, моя работа была бы намного лучше. Мэтью спросил с нарочитой улыбкой. Я угадал правильно. Роберт знал, что с таким человеком, как Мэтью, нет смысла ходить вокруг да около. Решение Disney о приобретении Marvel, вероятно, будет обнародовано в ближайшие несколько дней. Мэтью снова спросил. Поэтому ты мне позвонил? Роберт мягко кивнул. Теперь ты инвестор Marvel, один из акционеров, причем самый известный из всех. И если тебя удастся убедить, это повлияет на выбор многих более мелких акционеров. У меня мало акций. Покачал головой Мэтью. Marvel выросла за столько лет, что акции очень раздроблены, и есть много миноритарных акционеров, владеющих акциями. Роберт, очевидно, был достаточно осведомлен. Насколько я понимаю, некоторое время назад ты совершил несколько приобретений, которые добавили в твои руки 4% акций Marvel. Мэтью не стал отрицать. Роберт добавил. На самом деле ты уже не мелкий акционер, акции Marvel раздроблены, как и права на супергероев, 4% можно считать крупным акционером. Это было то, что Мэтью более или менее понимал, акции этих старых компаний были очень раздроблены с поверхности, например, Walt Disney. После того как Disney приобрела Pixar Studios, Стив Джобс стал акционером номер один в Disney, но акции Disney в его руках составляли всего 7%. Что касается того, существуют ли консорциумы или крупные инвестиционные компании, владеющие акциями на нескольких счетах, он не знает. Роберт сказал прямо, ты первый акционер Marvel, к которому обратилась компания Disney. Он добавил, Мэтью, продай имеющиеся у тебя акции Marvel компании Disney. Глава 644. Disney хочет, чтобы моя доля Marvel оказалась в их руках. Мэтью выглядел подавленным. Я всего лишь миноритарный акционер. Почему я? Роберт выглядел искренним и еще раз подчеркнул. Ты не миноритарный акционер, ты крупный акционер. Он улыбнулся и ответил. И твоя слава и влияние играют огромное значение. Мэтью понял смысл этого заявления и сказал. Боб, поскольку Disney готовится купить Marvel, я уверен, что вы прекрасно знаете, что цена акций Marvel неуклонно растет с первой недели кассовых продаж Железного Человека, и никто не хочет сейчас легко продавать свои акции Marvel. Disney очень искренен. Роберт пришел подготовленным. Disney готова купить твою долю в компании за 10% премию к рыночной цене. Мэтью только улыбнулся, но ничего не сказал. Роберт добавил, если Disney завершит покупку, она признает все соглашения, которые ты заключил с Marvel. Боб, у меня сейчас нет недостатка в деньгах. Поскольку это были переговоры по деловым вопросам, Мэтью не стал вежливо отвечать. Соглашение, которое я подписал с Marvel, справедливо и защищены законом. Смысл этого заявления был ясен, его не устраивали условия, предложенные Disney. Роберт, однако, улыбнулся. Эти слова, сказанные только что, изначально были предназначены для проверки. Из слов Мэтью ему было нетрудно судить, что он не отказывается от продажи акций Marvel, находящихся в его руках. «Мы старые друзья, Мэтью», — Роберт просто и прямо сказал. «Говори о том, что думаешь и что хочешь», — Мэтью, не стесняясь, заявил. «Я думаю, что подход, который использовала компания Disney, когда приобрела студию Pixar, был хорошим». Роберт сразу понял, что Мэтью имеет в виду. «Обмен акциями, верно. Я заинтересован в том, чтобы стать акционером Disney», — спокойно подтвердил Мэтью. Роберт задумался на мгновение. «Я не могу дать немедленного ответа». Мэтью кивнул. «То, что я сказал, тоже всего лишь идея, нужно подумать, как именно это будет». «Хорошо». Роберт улыбался своей обычной улыбкой. «Давай поддерживать связь, а потом мы сможем поговорить более подробно». Мэтью ответил. «Хорошо». Они пожали друг другу руки, и Мэтью попрощался и ушел. Роберт посмотрел на удаляющуюся спину Мэтью и слегка кивнул. Для Disney Pictures не составляло труда позаботиться о руководстве Marvel, но гораздо хлопотнее было позаботиться о многочисленных разрозненных миноритарных акционерах Marvel, и если им удастся открыть прорыв в лице Мэтью Хорнера, то последующая работа будет намного легче. Выбор одного звездного акционера имеет гораздо большее влияние, чем выбор среднего акционера. Логика приобретения компании Disney и компании Marvel не сложна. Завершив приобретение студии Pixar, Роберт затем обнаружил, что в отсутствии производственных возможностей и наращивания кино и телересурсов приобретение является одним из самых простых, прямых и мощных методов. Успех «Железного человека» укрепил идею о том, что Disney в целом купит Marvel. До этого Disney оценивала Marvel так: 5000 персонажей – это ее лучший актив, спящая золотая жила. Огромная платформа, которой располагала компания Disney, позволила бы более эффективно развивать и расширять тысячи героев Marvel, будучи полностью представленными в дистрибьюторской сети Disney по всему миру. Мэтью вышел из гольф-клуба и сел в машину, чтобы отправиться в Бирбанк, всю дорогу думая о своем разговоре с Робертом. Disney, безусловно, была на пути к созданию империи суперразвлекательного бизнеса. На протяжении десятилетий развития Голливуда ему было легко заметить, что, за исключением Диснея, все остальные голливудские компании несколько раз меняли владельцев и теперь являлись частью крупных медиаконгломератов, и что единственной крупной голливудской кинокомпанией, которая действительно превратилась в развлекательный медиаконгломерат, была компания Уолта Диснея. В 1990-х годах Дисней купил Miramax и приобрел Apps Television. В новом веке, после того как Роберт стал рулевым Дисней, он завершил приобретение студии Pixar за 7,4 миллиарда долларов США наличными плюс 7% акций. На самом деле, даже такой человек, как он, не слишком разбирающийся в бизнес-операциях, может увидеть, что империя развлекательного бизнеса Дисней не была построена в одночасье, но в важные моменты она всегда неотделима от метода капитальных операций слияния и поглощения. Книгу игр Disney можно в определенной степени интерпретировать так: когда нет возможности эффективно войти в сегмент контента напрямую с помощью собственных бизнес-возможностей, слияние и поглощение являются наиболее практичным подходом. Disney вряд ли получит DC Comics от Warner Brothers, поэтому Marvel Comics, безусловно, является лучшим вариантом. Мэтью пришел в агентство «Ангел» и рассказал Хелен общую историю, и Хелен поддержала его идею. Если Disney купит Marvel Comics, а руководство Marvel Comics не откажется от этого, то существует очень большая вероятность того, что приобретение будет завершено. «У меня есть еще одна информация», — Хелен напомнила Мэтью. «Disney хочет купить не только Marvel, она также заинтересована в Lucasfilm Джорджа Лукаса». Услышав это, Мэтью тут же насторожился. «Disney хочет перезагрузить франшизу «Звездные войны», даже не задумываясь об этом», — Хелен ответила. «На их месте, как бы ты максимизировал выгоду, если бы купил Lucasfilm?» «Такой вопрос не требует ответа, это, несомненно, франшиза «Звездные войны». Я предлагаю», — Хелен добавила. «Ты должен не только обменять долю в Disney, если это возможно, Disney обязательно расширит свой пакет акций, чтобы завершить эти два приобретения, и ты должен сделать все возможное, чтобы иметь право преимущественной покупки, когда Disney расширит свой пакет акций». Мэтью кивнул. «Ты мыслишь более целостно». Он улыбнулся. «Хелен, тебе придется вести переговоры. Хелен в редкий момент ворчливо заметила: «Это выходит за рамки полномочий агента», Мэтью небрежно сказал. «Тогда ты будешь моим менеджером». Хелен подняла руку и опустила очки, ничего больше не сказав. Она просто мысленно приготовилась вести переговоры от имени Мэтью. Мэтью еще раз обсудил с Хелен детали встречи, а затем покинул агентство «Ангел». На самом деле комиссионные, которые Хелен могла получить от него, давно превышали комиссионные агента, например, за инвестиции в «Железного человека», и как прямой агент Мэтью в переговорах с «Марвел», она могла получить 10% долю от доходов Мэтью от инвестиций. На новой неделе Хэнкок продолжает доминировать на североамериканском кинорынке, но с приближением выхода «Темного рыцаря» реклама фильма явно пошла на убыль, поскольку компания Warner Bros. Сосредоточила больше ресурсов и энергии на новом фильме Кристофера Нолана. Реклама «Темного рыцаря» в целом была чрезмерной, слишком много людей присоединилось к спонтанному распространению информации о «Темном рыцаре» из-за хита Леджера. Warner Bros., конечно, не могла упустить этот последний шанс выжать оставшуюся ценность из «Мертвого человека». Актеры и съемочная группа выпустили видео с пробами хита Леджера на роль Джокера, на котором Хит Леджер предстает в жутком и тревожном виде. С тех пор в сети появилось больше видео. Он заперся в своей комнате на 6 недель, чтобы сыграть улыбающегося убийцу, и постоянно пытался понять его голос и движения. Имейте в виду, он психопат безумца и сочувствия. Также появилась видеозапись интервью с Хитом Леджером, очень способствующая изображению его смерти. Во время съемок в Лондоне у меня были проблемы со сном по ночам. На прошлой неделе я спал в среднем всего 2 часа за ночь и не мог остановить свои мысли. Несмотря на то, что мое тело уже было измождено, мой разум продолжал работать. Кристофер Нолан также выступил с заявлением, что он несет ответственность за хита Леджера. Правда в том, что самый большой страх человека заключается в том, что когда на него нападает горе, у него связаны руки, и он не знает, что делать. Поэтому за него, хита Леджера, я чувствую на своих плечах такую ответственность, какой не было никогда прежде. Его уход – это невыносимая боль в жизни каждого, особенно его семьи и друзей. Когда ты режиссер и чувствуешь ответственность за определенного актера, есть только одна причина, и это потому, что его превосходство перед камерой переполняет тебя. Перед лицом прессы Кристофер Нолан также неизбежно проник в общую картину этого маркетинга. Когда я увидел Джокера Леджера в монтажной, я вдруг почувствовал такое возбуждение, как будто электричество пробежало по моему телу, потому что второго выхода не было. Это все, что он нам оставил, и я знал, что должен попытаться сохранить то величие, которое он подарил нам своими выступлениями.